Глава 22. Князь воевода русский еще до встречи с Кшетузским на пепелище Разлог знал уже о Корсунском поражении, так как о нем ему донес пан Полиновский, княжеский гусар в Саготине. Раньше князь был в Прилуках и выслал оттуда пана Богуслава Машкевича с письмом гетманам, спрашивая, куда они прикажут ему явиться со всем войском. Но пан Машкевич долго не возвращался с ответом гетманов, и князь двинулся к Переяславу, рассылая во все стороны отряды и приказав собрать разбросанные по всему Заднепровью полки и отправить их в Лубны. Но скоро пришли вести, что несколько казацких полков, стоявших на татарской границе в полянках, рассеялись или примкнули к мятежу. Князь, видя, что силы его уменьшились, был немало огорчен этим, так как не ожидал, что люди, с которыми он одержал столько побед, могли покинуть его. Встретив пана Полиновского и узнав от него о неслыханном поражении, он скрыл это известие от войска и пошел дальше к Днепру наугад, в самое сердце бури и мятежа, чтобы отомстить за поражение, смыть позор с войск или же пасть самому. Притом он думал, что от погрома должно было уцелеть хоть немного войска. Соединившись с его шеститысячной армией, оно могло не без успеха помериться с Хмельницким. Остановившись в Переяславе, он поручил маленькому Володоевскому и пану Кушелю разослать своих драгун в Черкасы, Мантово, Секирну, Бучач, Стайки, Трахтымиров, Ржищев, и забрать все лодки и паромы, какие там только окажутся. Потом войско должно было переправиться с левого берега к Ржишеву. Посланные узнали от беглецов о поражении, но нигде не нашли ни одной лодки, ибо, как уже было сказано, гетман забрал их для Барабаша и Кшичевского. Остальные уничтожила взбунтовавшаяся чернь из боязни перед князем. Володоевский, однако же, переправился с десятком драгун на правый берег, на сколоченном на скорую руку плоту, и, захватив несколько казаков, привел их к князю. От них князь узнал о страшных последствиях Корсунского поражения и о безмерном мятеже. Восстала, как один человек, вся Украина. Мятеж разливался, как наводнение, когда вода в одно мгновение покрывает огромное пространство. Шляхта защищалась в своих замках и усадьбах, но многие из этих замков были уже взяты. Силы Хмельницкого росли с каждой минутой. Захваченные казаки говорили, что его войско доходит до 200 тысяч, а через несколько дней силы эти могли легко удвоиться. Поэтому он остался после битвы в Корсуне, пользуясь затишьем, чтобы привести в порядок свои огромные полчища. Он разделил чернь на полки, назначил полковниками атаманов и опытных запорожских есаулов, послал отдельные отряды и целые дивизии брать соседние замки. Обсудив все это, князь Еремей видел, что ввиду недостатка лодок, заготовление которых для 6 тысяч человек отняло бы несколько недель, и ввиду огромной численности неприятеля, невозможно было переправиться через Днепр в той местности, где он находился. На военном совете пан Полиновский, полковник Барановский, стражник Александр Замойский, пан Володоевский и Вурцель советовали князю идти на север, к Чернигову, который лежал за глухими лесами, а затем на Любич и там уж переправиться к Брагинову. Путь этот был далекий и опасный, потому что за Черниговскими лесами до Брагинова тянулись громадные болота, через которые трудно было переправиться даже пехоте, не говоря уже о тяжелой коннице и артиллерии. Князю, однако, понравился этот совет, но перед долгим походом он хотел еще раз показаться на своем Заднепровье, чтобы хотя временно не допустить взрыва мятежа, собрать шляхту, навести ужас на народ и надолго оставить впечатление этого ужаса. В отсутствие князя этот ужас должен был быть ангелом-хранителем страны и опекуном всех тех, кто не мог идти с войском князя. А так как княгиня Гризельда, панны Сбарские, двор и некоторые пехотные полки были еще в Лубнах, то князь решил идти туда попрощаться. Войско двинулось в тот же день во главе с Володаевским и его драгунами, которые хотя и были все малороссами, но, воспитанные в строгой дисциплине и превращенные в регулярное войско, преданностью своей превосходили другие полки. В стране еще было спокойно. Кое-где лишь появлялись шайки бродяг, грабивших без различия и шляхетские усадьбы, и мужиков. Дорогой многие из них были перебиты или посажены на кол. Но чернь нигде еще не восстала. Всюду было брожение умов, мужики потихоньку вооружались и уходили за Днепр. Страх сдерживал еще жажду разбоя и крови. Но дурным предзнаменованием служило уже то, что в деревнях, из которых мужики не ушли к Хмельницкому, они все же бежали при приближении княжеских войск, точно опасаясь, что страшный князь прочтет у них по глазам, что таится в глубине их души, и будет карать их. Он карал всюду, где замечал малейший признак бунта, а так как вообще натура у него была не сдержанная и не знавшая границ ни в милости, ни в наказании, то и здесь он карал всех немилосердно. Можно было сказать, что по обоим берегам Днепра бродили одновременно два вампира. Один для шляхты, Хмельницкий, другой для восставшего народа, князь Еремия. В народе говорили, что когда эти два льва столкнутся, то солнце затмится и реки заолеют. Но столкновение это было еще далеко, так как Хмельницкий, победитель в битве при Желтых Водах и Корсуне, Хмельницкий, уничтоживший коронные войска, взявший в плен гетманов и стоявший во главе 100-тысячной армии, попросту говоря, боялся лубенского пана, который пошел искать его за Днепром. Княжеские войска перешли с Лепорот, а сам князь задержался для отдыха в Филиппове, куда ему дали знать, что прибыли гонцы от Хмельницкого, которые просили у него аудиенции. Князь велел им явиться немедленно. Вскоре в дом под старосты той усадьбы, где остановился князь, вошли довольно гордо и смело 6 запорожцев, особенно старший из них, атаман Сухая Рука, гордившийся корсунским погромом и своим недавним чином полковника. Но когда они взглянули в лицо князю, ими овладел такой страх, что, упав ему в ноги, они не смели вымолвить ни слова. Князь, окруженный первыми рыцарями, велел им встать и спросил, зачем они прибыли. «С письмом от гетмана!» — ответил Сухая Рука. Услышав это, князь, пристально глядя на казака, ответил спокойно, но с ударением на каждом слове. «От вора, лодыря и разбойника, а не гетмана». Запорожцы побледнели, или вернее посинели, и, опустив головы на грудь, молча стояли у дверей. А князь велел пану Машкевичу прочесть письмо. Письмо было полно покорности. В Хмельницком, даже после Корсунской победы, лиса брала верх над львом, змея над орлом, а он не забывал, что пишет Вишневецкому. Хмельницкий писал князю, чтобы то, что случилось с коронными гетманами, он, князь Вишневецкий, в вину ему не ставил и гнева своего на него, Хмельницкого, простирать не изволил. Он ластился, быть может, для того, чтобы успокоить и потом больнее укусить. Он писал, что все произошло по вине Чеплинского, А если гетманы испытали на себе превратность судьбы, то виной этому не он, Хмельницкий, а собственная их доля и притеснение, которые испытывают казаки на Украине. Он просил князя не ставить это ему в вину и простить его, за что он всегда останется его покорным слугой. А чтобы избавить своих посланных от его гнева, он уведомлял князя, что пойманного в сече гусарского поручика Скшетузского он отпустил невредимым. Затем следовали жалобы на высокомерие Скшетузского, который не хотел взять от него писем к князю, чем оскорбил его гетманское достоинство и все запорожское войско. Этому высокомерию и пренебрежению, которые казаки всегда встречали со стороны ляхов, приписывал Хмельницкий все, что случилось, начиная от Желтых вод до Корсуни. Письмо кончалось изъявлением верности Речи Посполитой и покорности князю. Слушая это письмо, сами посланные были удивлены. Они не знали заранее содержания письма, но ожидали скорее оскорблений и вызова, чем просьбы. Одно было ясно, что Хмельницкий не хотел ставить всего на карту, и вместо того, чтобы идти на столь славного вождя со всеми своими силами, он оттягивал и, очевидно, выжидал, чтобы войско князя уменьшилось в походах и битвах с отдельными отрядами. Ясно было, что он боялся князя. Послы еще больше присмирели и во время чтения письма не спускали глаз с князя, боясь прочесть в его взоре свой смертный приговор. Хотя, идя к нему, они уже приготовились к этому. А князь слушал спокойно и только по временам опускал веки, точно желая затаить молнии гнева. Видно было, что он едва сдерживает негодование. Когда чтение было кончено, он не сказал ни слова послам, а лишь велел Володаевскому увести их и держать под стражей. А сам, обращаясь к полковникам, сказал следующее: «Велика хитрость нашего неприятеля. Одно из двух. Или он хочет усыпить меня этим письмом, чтобы потом напасть врасплох, или идти вглубь Речи Посполитой, заключить с нею мир и получить прощение от сейма и короля, а тогда он будет в безопасности. Если б я вздумал продолжать воевать с ним, то мятежником оказался бы не он, а я, так как я нарушил бы волю Речи Посполитой». Вурцель даже за голову схватился. «О, хитрая лиса! Что же вы мне посоветуете, мосцы панове?» продолжал князь. «Говорите смело, а потом я объявлю вам свою волю». Первый начал старик Зацвилиховский, который давно уже покинул Чигирин и присоединился к князю. «Пусть все будет по воле вашей светлости, но если можно мне дать совет, то я скажу, что вы, ваша светлость, с присущей вам быстротой, поняли намерения Хмельницкого, ибо они вполне определенны. Мне кажется, что обращать внимание на его письмо не нужно. Но, обеспечив безопасность княгини, идти за Днепр и начать войну прежде, чем он поведет переговоры с Речью Посполитой. Позор и стыд для нее будет оставить подобное оскорбление безнаказанным. Я, впрочем, — и он обратился к полковникам, — жду мнения мосцепанов и не считаю свое безошибочным». Обозный стражник Александр Замойский ударил рукой по сабле. «Мост Сахарунжий, вашими устами вещает мудрость и опытность. Надо сорвать голову гидре, пока она не разрослась и не пожрала нас самих. Аминь!» — закончил ксёнц Муховецкий. Остальные полковники, по примеру стражника, загремели саблями и заскрежетали зубами. А Вурцель сказал следующее. «Мостце, князь, оскорбление для вашего имени уже то, что этот вор осмелился писать, ваше милости. Только кошевой атаман имеет от Речи Посполитой это право. А его, гетмана-самозванца, можно считать только убийцей, как это справедливо рассудил пан Кшетузский, не приняв от него писем к вашей светлости». «Так я и думаю», — сказал князь. «Но так как не могу схватить его самого, то накажу в его лице его послов». С этими словами он обратился к полковнику татарского полка и сказал: «Пане Вершул, велите своим татарам отрубить этим казакам головы, а старшего, не мешкая, посадить на кол». Вершул склонил свою красную, как сосновый ствол, голову и вышел. А ксёнц Муховецкий, обычно сдерживавший князя, умоляюще взглянул на него. «Знаю, отец, чего вы хотите», — сказал князь воевода. «Но иначе быть не может. Это необходимо ради тех жестокостей, которые совершаются мятежниками за Днепром, ради достоинства нашего и блага Речи Посполитой. Нужно доказать, что есть еще кто-то, кто этого разбойника не боится и обращается с ним, как с разбойником, который хотя и свидетельствует в письме о своей покорности, но держит себя на Украине, словно удельный князь, и причиняет Речи Посполитой такое бедствие, какого она давно не испытывала». «Мостце, князь, он пишет, что отпустил пана Скшетузского», — робко сказал Муховецкий. «Благодарю от имени Скшетузского за сопоставление его с разбойниками», — князь нахмурил брови. «Ну, довольно. Я вижу», — продолжал он, обращаясь к полковникам, — «что вы все, панове, подаете голос за войну. Такова и моя воля. А потому пойдем на Чернигов, заберем по дороге шляхту, а под Брагиным переправимся. Оттуда уже придется идти на юг. А теперь в Лубны». «Помоги нам, Боже!» — воскликнули полковники. В эту минуту отворилась дверь, и на пороге показался пан Растворовский, наместник Валашского полка, посланный 2 дня тому назад на разведку с отрядом конницы. «Мостце, князь! — воскликнул он. — Мятеж ширится. Разлоги сожжены. В Васильевке полк уничтожен до единого человека». «Как? Что? Где?» — раздалось со всех сторон. Но князь дал знак рукой, чтобы все умолкли, и спросил сам: «Кто же это сделал? Бродяги или какое-нибудь войско?» «Говорят, Богун». «Богун?» «Точно так». «Когда это случилось?» 3 дня тому назад». «Вы напали на след, захватили языка». «Я напал на след, но догнать не мог. После 3 дней было уже поздно. Дорогой я узнал, что они ушли назад в Чигирин, а потом разделились. Половина пошла к Черкасам, а другая к Золотоноше и Прохоровке». Пан Кушель воскликнул: «А, значит, я встретил отряд, шедший к Прохоровке, о чем уже докладывал вашей светлости. Казаки сказали, что их выслал Богун остановить движение крестьян за Днепр. Потому я и отпустил их». «Глупость сделали вы, пане. Но я не виню вас. Трудно не ошибиться, если на каждом шагу измена», — сказал князь. Вдруг он схватился за голову. «Боже милостивый, теперь я вспомнил, что Скшетузский говорил мне о Богуне. Богун покушался на невинность княжны Курцевич. Теперь я понимаю, зачем сожжены разлоги. Верно, девушку похитили. Эй, Володоевский, возьмите сейчас же 500 человек и еще раз двиньтесь к черкасам. Быховец с 500 человек валахов пусть идет в Золотоношу и Прохоровку. Не жалейте лошадей. Кто отобьет девушку, тот получит пожизненное владение Еремеевку. Скорей! Потом он обратился к полковникам. А мы, панове, двинемся на разлоги и в Лубны. Полковники вышли из домика старосты и бросились к своим полкам. Князю подали темно-гнедого коня, на котором он всегда ездил в поход. Спустя немного полки двинулись в путь, растянувшись по Филипповской дороге длинной блестящей лентой. Около ворот глазам солдат представилось кровавое зрелище. На частоколе виднелись 5 отрубленных казацких голов, смотревших мертвыми глазами на проходящее войско, а дальше на зеленом холме метался и вздрагивал еще посаженный на кол атаман Сухая Рука. Острие кола прошло уже половину тела, но несчастного атамана ожидали еще долгие часы мучений, прежде чем смерть могла успокоить его. Теперь он не только был жив, но провожал проходившие мимо полки страшными глазами, точно говоря им: «Пусть покарает вас Господь, детей и внуков ваших до 10-го поколения, за эту кровь, раны и муки, да пошлет он на вас все несчастье, да погибнет все ваше племя, да будете вечно умирать и не находить ни жизни, ни смерти». И хотя это был простой казак, умиравший не в парче и пурпуре, а в синем жупане, и не в дворцовых покоях, а под открытым небом на колу, но мучение его и витавшая над ним смерть осенили его таким величием и придали его взгляду такую силу, такую ненависть, что все поняли, что он хотел сказать. И полки молча проходили мимо, а он возвышался над ними в золотистом блеске полудня и сверкал на только что выстроганном колу, как факел. Князь проехал, даже не взглянув в его сторону. Сен Смуховецкий осенил несчастного крестом, и все уже прошли, как вдруг какой-то юноша из гусарского полка, не спрашивая ни у кого разрешения, взъехал на пригорок и, приложив пистолет к уху жертвы, одним выстрелом прекратил ее муки. Все вздрогнули при виде такого дерзкого поступка и, зная суровость князя, считали юношу уже погибшим. Но князь молчал. Делал ли он вид, что не слышит, или действительно был погружен в свои мысли? Но он спокойно проехал дальше и только вечером велел позвать к себе юношу. Подросток стоял перед князем, ни жив, ни мертв, и ему казалось, что земля проваливается под его ногами. Князь его спросил: «Как тебя зовут?» «Жилянский». «Ты выстрелил в казака?» «Я», — пролепетал бледный, как полотно, юноша. «Зачем же ты это сделал?» «Я не мог видеть его мучений». А князь, вместо того, чтобы рассердиться, сказал: «О, когда ты увидишь, что делают они сами, то ангел сострадания покинет тебя. Но так как ты в своей жалости не щадил даже своей жизни, то получишь от казначея в Лубнах 10 червонцев и поступишь ко мне на службу». Все удивились, что дело кончилось так счастливо. Но вдруг дали знать, что пришел отряд из Золотоноши, и мысли всех приняли другое направление.